тогда на дорогу уйдет 14 дней. И начальник предложил самый короткий путь, и все согласились. Но через 3 дня, когда нужно было сворачивать или на юг, или на восток, М предложил изменить маршрут. Старший техник-геолог не понимал, зачем надо тащиться через южный хребет. Все доводы М не стоили ничего. Он волновался и никак не мог убедить старшего техника. И тогда он сказал правду. «Я за весь сезон ни разу не поговорил с Диной. Ты же сам однажды чуть не охрип на рации, вызывал Южную». Хечикьев слушал их разговор. Старший техник расстелил карту, долго курил и высчитывал. Потом молча выпил литр чаю и сказал Хечикьеву: «Идем на юг». Лицо Хечикьева было непроницаемым. В партии у Дины отдыхали 1 день, и М был счастлив. А Дина долго ничего не могла сказать от удивления, и она решила, как тогда, что любит М и вообще не представляет, что дальше будет делать без него. А Хечикьев молчал, а потом уже в поселке рассказал тому хорошему парню с Буровой, что М к Дине заходил на Южную, что маршрут был другим, а они заходили на Южную и пришли к последним баржам в последний день, когда их почти перестали ждать. «Зачем ты это сделал, Хечикьев?» Бюст Хечикьева стоял рядом с Вольфом. У него было красивое, узкое, горбоносое лицо, высокий малахай и нос, и узкие стиснутые губы придавали ему сходство с индейцем. Такие лица можно встретить только в Беринговской тундре на границе с Корякией, а Хечикьев был родом оттуда. М сразу узнал его. Виктор заворачивал голову Вольфа, а М смотрел в прищуренные зоркие глаза Хечикьева. «Зачем ты это сделал, Хечикьев?» — спросил его М. Хечикьев молчал. «Ты о Дине?» — спросил Виктор. М кивнул. «Действительно, зачем ему это надо было? Просто они с тем парнем были старые друзья. Да Буровой тот парень несколько сезонов работал с Хечикьевым. А теперь...» М вздохнул. «Что теперь? Парень на Чукотке, я здесь. Один замужем за другим. Он работал у них в Южной». Виктор покраснел. «Понимаешь, — сказал он, — я знал, что Дина вышла замуж, только не говорил тебе об этом, ведь она сейчас в Москве». «Здесь? В Москве?» «Да, я видел ее на прошлой неделе. Защитила диплом и собирается на Чукотку к мужу». У М, наверное, изменилось лицо. «Уж не собираешься ли ты сейчас идти к ней?» — забеспокоился Виктор. «Нет, да, конечно. Нет, идем домой. Нас ждет Ольга. Как же, она омлет приготовила». «Да», — сказал М, — «да, омлет — это правильно». М не хотел вызывать лифт и поднимался до 5-го этажа по ступеням. было поздно. Он никогда не думал, что это так трудно позвонить и дождаться, когда тебе откроют дверь. И прежде чем позвонить, он выкурил сигарету. За эти минуты, за время, отпущенное на одну сигарету, он о многом передумал и заготавливал какие-то слова, но они тут же вылетали из памяти. В ту весну, когда он встретился с Диной, он уже разошелся с женой и считал, что свое отлюбил. А если человек уже отлюбил, вторая любовь или большое горе, или такое счастье, после которого рано или поздно приходит беда. Они были счастливы с Диной. Ради нее он совершал много невозможного. Он каждый день удивлял и восхищал ее. Она знала, что все это ради нее, и гордилась им. Но когда он уехал в Магадан, и от него потребовалось самое простое — вызвать ее щекотки, он испугался. Он сам не мог себе объяснить, но в душе предательски щелкнул рычажок благоразумия. Возможно, он боялся, что с этим кончится сказка, в которую они вместе верили. В последний разговор по телефону Дина ни о чем не спрашивала. Она ждала, когда он скажет просто и весело: «Собирай рюкзак и мотай ко мне, я же без тебя не могу». Но он говорил совсем не то, потому что знал, что она ждет от него. Когда Дина плакала по телефону, Эм был несчастлив вдвойне. И теперь жизнь мстила ему одиночеством. Эм позвонил. Потом они долго сидели с ее отцом на кухне, пили хорошее вино, говорили о геологии, о Чукотке, о Дине, которая уехала туда вчера. Отец знал все, и Эм понял, что мужчина неволен совершать поступки, которые несут страдания женщине. Отец предложил заночевать у них и постелил ему в ее комнате. Здесь было много ее вещей, и его вещей тоже, в основном игрушек. Эм любил дарить ей игрушки, и потому как они были расставлены, он чувствовал, что она дорожит ими. И ему было радостно и горько. Эм ходил по комнате тихо, осторожно, боясь задеть что-нибудь, боясь спугнуть что-то, чем он еще не знал названия. Потом Эм трогал ее вещи, листал ее книги, пил из ее полевой кружки. Нашел полпачки ее сигарет и закурил, хотя не любил без фильтра. Все хотел оживить в памяти ее запах, но вещи были холодными. И почему-то вспомнил, что давно не был на ринге, и представил его белый квадрат, и сразу почувствовал запах спортивного зала, соленый вкус перчатки. Постель была холодной, и того запаха, который он оживлял в памяти, запаха ее волос, темных чукотских ночей, запаха тишины, настойного на нежности, он не мог вспомнить. И вдруг он физически ощутил, что так хорошо, как хорошо было ему с ней, ему уже не будет ни с кем. Он всю ночь курил и ушел рано,